Трудно представить, что в относительно заброшенном северо-западном регионе существовал такой лесопарк. Ван Юйди выглянула в окно, и ее взгляд упал на бабочку. Эх, хорошо быть бабочкой, вольной и свободной, не связанной ничем. В глазах Ван Юйди вспыхнул сумасшедший огонек. Тяжело жить на свете не только для себя, но и для семьи. Невозможно ничего сделать из того, что хотел бы сам. Если бы не было родителей, возможно, многие хотели бы жить в городе, не в большом доме, а отдельно, как обычный человек в общем потоке жизни. Но родители, увы, это кандалы свободы личности каждого, так что, когда вы принимаете все важные решения, вы неизбежно думаете о своих родителях. Родителям нелегко было вырастить вас, и они надеялись, что дети создадут семью и продолжат их дело. С возрастом оказывается, что многое из того, что хотел сделать, ушло безвозвратно. Множество инцидентов, из-за которых в молодости затеял бы драку, и был бы с разбитой головой и истекающим кровью, исчезают сами собой. А когда вы станете отцом и матерью, у вас неизбежно появятся проблемы. Например, если у вас нет жены или ребенка, а у вас в руках 100 000 юаней, и это все ваши деньги, которые есть. Возможно, вы постараетесь сделать все возможное, чтобы начать бизнес с помощью этих 100 000 юаней. Но если у вас есть жена и дети, сможете ли вы осмелиться вложить все свои деньги в отрасль, если вы не знаете, сможете ли преуспеть? Да, многие люди не осмеливаются на такой шаг, и это не имеет отношения к храбрости или мужеству. Это своего рода ответственность и долг. Ван Юйди страдала, ей не нравился этот человек, но все в семье настаивали. Возможно, это из-за выкупа, даваемого Хыланьши, а может, это связано с тем, вырастет ли сила семьи. И самым главным даром родителям невесты от Хыланьши были люди, члены клана и их дети. «Сестрица, все это крайне несправедливо в отношении тебя», сказала Ван Юянь, сузив глаза. Обеим сестрам исполнилось по 22 года, и они были красивыми женщинами, поэтому в этом возрасте им, конечно, хотелось любви. Но сейчас Ван Юйди было предопределено принести себя в жертву, для того, чтобы семьи могли породниться. Пусть даже эти сестры были дочерьми главы рода, они не могли быть свободными от предназначения судьбы, потому что у патриарха было еще два наследника, два их брата. Хотя я знала, что когда-нибудь придет этот день, но не думала, что он придет так скоро. Мне в голову не приходило, что когда придет этот день, я буду горевать и печалиться, произнесла Ван Юйди, успокоившись. Она была похожа на бабочку, которая неслышно трепещет крыльями. Бэйфэн с людьми высадился вблизи уездного центра, отсюда было пара десятков километров до города, а до торжественного банкета семьи Ван было еще 3 дня. Бэйфэн не хотел приезжать так рано, поэтому он оставил пилотов в вертолете, а сам с 2 людьми отправился пешком в горы Хыланьшинь. Дорога Бэйфэна пролегала по малонаселенной местности северо-западного района, где проживало мало людей, на всем пути они увидели только несколько деревень. Бэйфэн с мистиками медленно удалялся к вершинам горного хребта Хыланьшинь. В отличие от гор южного района Китая, горы горного хребта Хыланьшинь были более неприступными и обрывистыми. На юге горы были более красивыми и не такими пустынными, а большинство гор хребта Хыланьшинь были голыми и бесплодными. Но после того, как они углубились, они обнаружили, что несмотря на незначительный растительный покров, здесь было много животных, которым хватало еды, чтобы они размножались. Бэйфэн со спутниками увидели немало прекрасных пейзажей, но они видели и несколько непроходимых мест. Стадо диких коз разыскивало пищу на склоне крутой скалы. Если бы они не видели своими глазами, они бы не представляли, что козы могут лазить по такой крутизне. Инь высоко в небе описывала круги несколько маленьких черных точек. Ну конечно, это горные орлы. Весьма немногие животные могли скрыться, когда они охотились. Мистики 1 и 3 молча следовали за Бэйфэном, им не нравилась эта пустынная гористая местность, но ни один из них ничего не говорил. Бэйфэн шел медленно, со скоростью обычных людей, но его поступь была твердой, и было видно, что ничто не может его остановить. Диск красного солнца медленно упал за горизонты, нагретые солнечными лучами горы начали быстро охлаждаться. Вскоре небо потемнело и зажглись звезды. В горах звезды казались ярче. «Вы двое остаетесь здесь. Дальше я иду один», — распорядился Бэйфэн. Да, они не пытались переубедить Бэйфэна, потому что это было бесполезно. Ни один воин боевых искусств не осмелится сказать старшему, куда не следует ходить, они даже не осмелятся спросить, куда он уходит. Они оба не знали, что Бэйфэн собирается здесь делать, но оба хорошо знали, что не должны спрашивать у него о том, что они не должны знать. Бэйфэн молча ощущал покой этой безлюдной местности. Он вдыхал эту тишину, и внутри него рождалось созвучное чувство. Бэйфэн принял это решение, еще когда находился в вертолете и смотрел вниз. В течение миллионов лет горы Хыланьшэнь стояли здесь в тишине и спокойствии. Может быть, их уединение и тишина помогут мне понять мое одиночество. Бэйфэн позволял ветру трепать волосы, только чтобы почувствовать, что он никогда не ощущал так остро свое одиночество, а ночь была такой темной, такой черной. Подобно свирепому крупному животному, непроглядная тьма управляла Бэйфэном и тянула его в свой омут. Внезапно вдалеке появился силуэт человека. Невозможно было рассмотреть его лицо из-за шелковых нитей сумерек, которые носились в воздухе. А кроме того, появился еще и мрачный туман. «Кто ты?» — крикнул Бэйфэн, вздрогнув от неожиданности. Он только на короткое мгновение впал в транс и не ожидал, что рядом окажется какой-то человек. Ведь он ощущал все, что находилось в радиусе 120 метров от него, а этот человек неожиданно появился на расстоянии в 100 метров. Бэйфэну это казалось невероятным. Бэйфэн охватил духовной силой фигуру человека, но он не чувствовал его, вплоть до того, что он не ощущал в нем ни капельки жизни. Не дождавшись реакции от фигуры, Бэйфэн сам пошел навстречу. Эта часть хребта Хыланьшэнь не относилась к зоне туризма, поэтому, встретившись с этим странным человеком, Бэйфэн сжал обе руки в кулаки и, принимая меры предосторожности, начал осторожно приближаться к фигуре. Кулак в форме медведя и кулак в форме орла были заготовлены в его кулаках, и он ни капли не боялся. Под пристальным взглядом Бэйфэна фигура стоявшего напротив человека постепенно обретала четкость. Как это может быть? Бэйфэн в один миг как следует рассмотрел фигуру и окаменел. Напротив него стояла фигура, похожая на него, как две капли воды. Даже цвет волос, которые развивались от ветра, выглядели в темноте точно такими же, как у него. Глава 372. Тень. Дул холодный ветер, поднимая волны песка. Бэйфэн с дурным выражением лица стоял во весь рост на вершине горы и чувствовал холод в душе. «Кто ты?» Бэйфэн смотрел на человека перед собой, у того было точь-в-точь его лицо, никакой разницы, и только сущность у них была разной. У Бэйфэна сущность была типа беззаботный рубаха-парень, немного лукавый, а у того, другого, порочная, гнусная, одним словом, одно только зло. Бэйфэн не обнаружил линий в уголках глаз тени, сверкающих слабым свечением. Этот слабый свет был глубже, чем эта ночь. Люди видели этот свет с первого взгляда, и даже если они не могли видеть само лицо Бэйфэна, все равно они видели мерцание в уголках его глаз. «Ха-ха, я – это ты, а ты – это я, мы – одно и то же», прозвучал хриплый голос мужчины в черном китайском халате. Он смерил взглядом Бэйфэна, и его лицо исказила чудовищная улыбка. «Довольно комедии, говори прямо», – закричал Бэйфэн и, не колеблясь, применил медвежий бокс. Огромный коготь, казалось, спустился с неба и придавил тень. Грохот. Огромная ладонь ударила, и поверхность земли, где до этого стояла тень, была разрушена на множество кусочков. Камень в несколько тонн веса сорвался и покатился вниз с горы, и еще долго оттуда раздавался грохот. Бэйфэн стремительно развернулся и, нахмурившись, посмотрел на тень. Он не знал, как и когда, но теперь тень была с другой стороны от него. «Я же сказал, что я – это ты, а ты – это я, мы едины, и я умею то же, что и ты». Тень стояла не двигаясь, ее улыбка обнажила острые зубы. «Черт, как это возможно?» Бэйфэн, не раздумывая, использовал меч Фэйхун. Он не доверял противнику, поэтому летающий меч мгновенно устремился к фигуре тени. Но противник тоже использовал летающий меч Фэйхун. Два и меча столкнулись в воздухе и высекли сноп искр. «Умри!» – проревел Бэйфэн и развернул за спиной большие белые крылья. Перья крыльев дрожали в струях воздуха. Бэйфэн использовал все силы крыльев кондора, другие люди не смогли бы отреагировать на его скорость перемещения. Она мгновенно выросла до шестикратной скорости звука. Эта скорость была предельной для Бэйфэна. Он чувствовал, что еще чуть-чуть, и его тело могло разрушиться. «Медведь попирает землю. Медведь попирает землю». Два человека одновременно использовали удар медведя. Бум. Ударная волна прокатилась по окружающей территории, и немногие росшие здесь растения были сломаны ею. Два человека перемещались так быстро, что за ними невозможно было уследить глазом, а в воздухе сталкивались друг с другом их летающие мечи. Орел ударяет с неба. Бэйфэн пришел в неистовство. Чем дольше продолжалась битва, тем больше его охватывала тревога, потому что его противник применял те же приемы, что и он. Орел ударяет с неба. Действительно, сражаться с противником Бэйфэну было очень неудобно. Противник тоже владел приемом смертельного удара орла Синьицуань. Оба действовали очень быстро, и за одну минуту нанесли друг другу неимоверное количество ударов. В результате, из-за одного из ударов, с пика горы мимо них пролетел большой камень. Небо и земля. Тело Бэйфэна резко задрожало, разрывая одежду в клочья, и он в один миг достиг размеров гиганта 4 метров высоты. Энергия ци и крови мгновенно окутала его, как броня, а вскипевшие ци и кровь противника превратили того в огромного демона. Умение земли – непостоянство. Бэйфэн совсем недавно изучил эту технику земли. Движущиеся силы энергии ци и крови в тот же момент сосредоточили в руках Бэйфэна силу магнитного поля земли. Эта магнитная сила включала в себя силу тяжести и силу магнитного поля. Они образовали фиолетовое сияние в руках Бэйфэна. Сияние образовало светящуюся, как изысканный жемчуг, ладонь, тонкую и изящную. Его противник сделал то же, что и Бэйфэн, его фиолетовое пламя превратилось в отпечаток ладони. Шаэс. Две светящиеся ладони беззвучно выбросили молнии в направлении друг друга, которые столкнулись под внимательным взглядом Бэйфэна. Эти две темно-фиолетовые молнии, толщиной с палец, столкнувшись, образовали электрическую дугу, которая переливалась и сверкала, ослепляя глаза. Бух! Соприкоснувшиеся ладони переплелись и замерли на некоторое время, а затем раздался взрыв. Взрыв был похож на оглушительный гром во время бури. Бэйфэн и тень не успели отойти и попали под ударную волну. Фу! Бэйфэн и тень одновременно выплюнули большие сгустки крови. В том месте, где они стояли, образовалась большая яма, 20 или 30 метров шириной и 5 или 6 метров в глубину. Дно ямы было горячим, и оттуда поднимался черный дым. Стенки ямы были закопчены, как после удара молнии. Бэйфэн чувствовал, что получил повреждение внутренних органов. Контроль над энергией ци и крови тоже был на мгновение потерян. Сосуды дрожали и лопались. «Хе-хе, ты мне не противник, у нас с тобой одинаковые и навыки, и приемы боевых искусств, и уровень подготовки. Но ты можешь устать, а я не могу», — снисходительно произнесла стоящая тень. Из уголка ее рта текла кровь, и она осторожно слизнула ее вытянутым языком. Это должно было вывести Бэйфэна из себя, и тень прилагала к этому все свои умения, но вызвало лишь чувство омерзения. Бэйфэн брезгливо скривился, как если бы он вступил в собачье дерьмо. Улыбка на лице тени застыла, когда она увидела реакцию Бэйфэна. «Ты ничто, я не желаю знать, что ты обо мне думаешь. Ты считаешь, что я тебе верю?» «Да». Бэйфэн откашлялся и посмотрел на тень. Однако, на самом деле, в душе он признавал правоту большей части того, что сказала тень. Как-никак, его результаты не были сверхдостижением в этом мире, а противник был его двойником. Бэйфэн помрачнел, когда признал, что тень действительно является его собственным отражением. В процессе стычки Бэйфэн заметил, что противник делал удары одномоментно с ним. «Хи-хи, я и есть ты, а ты есть я, но я – это самая темная часть тебя, наиболее порочное зло. Поэтому и можно сказать, что я – твоя скрытая теневая часть». На лице тени играла улыбка и сверкали острые зубы. «Учитывая то, что ты устал жить, уступи мне и дай мне тебя съесть, и я заменю тебя. А, да, кстати, я знаю, где находится Сюань Юэ». Звук доносящихся слов тени обольщал, он как будто раздавался прямо в ушах Бэйфэна, и ему казалось, что он слышит голос откуда-то издалека. Слушая этот голос, Бэйфэн словно утратил душу, его глаза потеряли блеск, а взгляд стал пустым. Тень неторопливо произносила слова, и интонации ее голоса все больше обольщали Бэйфэна, предлагая ему отказаться от сопротивления и согласиться с предложением. На лице тени играла улыбка, а темные глаза не могли скрыть испытываемое ею возбуждение. Если ей удастся съесть Бэйфэна, она будет располагать совершенно новой жизнью. «Разорвать, как это может?» — раздался звук треснувшей на лоскуты ткани, а тень с удивлением смотрела на тонкую, как волос, золотую нить, которая обматывала ее лицо. Голова ее откинулась, бормоча слабеющим ртом последние слова. «Ты сказал, что ты моя тень, но если я не знаю, где находится Сюань Юэ, то откуда это знаешь ты? А кроме того, ты не заметил моей вынутой беновой удочки. прошипел Бэйфэн сквозь кроваво-красные зубы. «Я обязательно еще вернусь!» — раздался пронзительный крик, сопровождая исчезновение тени. Эбеновая удочка, которая находилась в руках Бэйфэна, в последний раз вспыхнула золотисто-желтым пламенем лески. Чмок! Со звуком, как будто что-то лопнуло, и легким эхом в ответ, окружающий ландшафт начал коробиться, пока окончательно не исчез. Горы приобрели прежний вид дикого места. Бэйфэн продолжал стоять и держал в руках эбеновую удочку. И только полнейший беспорядок на местности подтверждал, что все это был не сон. Глава 373. Вновь свиделись, Ван Юянь. Вершина горы была в полном беспорядке, доказывая, что все, что произошло сейчас, случилось на самом деле. Но Бэйфэн сомневался в реальности произошедшего. От начала и до конца я был только один. Но эта иллюзия была слишком сильная, поэтому я не мог из нее вырваться, размышлял Бэйфэн. Это контратака источника зла, это действительно ужасно, еще немного и я попался бы в ловушку. Бэйфэн чувствовал в душе запоздалый страх. Если бы его не осенила блестящая идея использовать эбеновую дочку, последствия невозможно даже представить. Интересно, если бы я сейчас умер, смогла бы тень заменить меня в моей жизни? В этом Бэйфэн не был уверен. Но он твердо знал, что если бы он не развеял эту иллюзию, он бы умер. Покачав головой, он решил не думать об этом так много, но в сердце все же решил быть настороже. Стык неба и земли покраснел, и из-за горизонта появилось красное солнце. Мне казалось, что все это длилось лишь какую-то минуту, но не ожидал, что прошла целая ночь. Бэйфэн, можно сказать, понял всю порочность источника зла. Люди невольно попадали в него и не могли освободиться. Взглянув на собственные травмы, Бэйфэн вздохнул с облегчением. Некоторые внутренние органы сдвинулись, ци и кровь израсходованы больше, чем надо, но все это можно было восстановить за несколько дней культивирования. Бэйфэн кинул взгляд вокруг. Вдалеке во множестве росли неизвестные очень красивые полевые цветы. Бэйфэн развернулся и ушел, а мистик 1 и 3 оставались на прежнем месте и ждали его. На вершине горы Бэйфэн начал готовить завтрак. Жаль, что нельзя подавить источник зла ослиным мясом, он оказался неожиданно мощным. Бэйфэн нахмурился, ослятина сама по себе действовала успокаивающе, не говоря уже о демоне третьего уровня. Источник зла был не так прост, он является источником, корнем всего зла. К сожалению, к настоящему времени его можно только подавить, лучше было бы заблокировать его. К сожалению, пока нет способа от него избавиться. Бэйфэн покачал головой и посмотрел на горячее мясо, от которого уже шел сильный аромат. Прошло два дня, а Бэйфэн с мистиками все еще бродили по окружающим окрестностям. А в доме семьи Ван царили праздничные хлопоты. Все люди были заняты и беспрестанно что-то делали. Глава семьи Г, какой редкий гость, я даже не предполагал, что вы придете, ха-ха, пожалуйста, проходите внутрь. Ван Хун стоял у двери, с сердечной улыбкой на лице приветствуя гостей. «Ха-ха, патриарх семьи, вы чрезвычайно учтивы». Гэвэй улыбнулся и последовал за Ван Хуном во внутренний двор. В это время там было уже много людей. Ван Хун был патриархом семьи Ван, у которой было множество союзников. Но только некоторых, самых выдающихся, Ван Хун приглашал во внутренний двор. Что касается некоторых небольших семей, у которых не было врожденных мастеров боевых искусств, то они даже во внутренний двор не могли войти. Как говорится, для слуг есть свой стол, такая вот правда, и так во всех сферах. Во внутренний двор могли войти представители только тех кланов или школ, во главе которых стоял, самое меньшее, врожденный мастер. Семья Ван являлась самой большой семьей на северо-западе, и это не учитывая брак между семьей Ван и Хылань, который окажет влияние на весь северо-западный мир боевых искусств. «У патриарха семьи выросли хорошие дочери», — с улыбкой сказал старик. Его улыбка была странной и многозначительной, а жених старый ублюдок. Улыбка на лице Ван Хуна застыла. «Это что, намек, что он продает свою дочь? Ха-ха, правда ли, что у главы семьи Ван есть еще одна, младшая дочь? Как насчет того, чтобы тоже породниться?» Стрельнул фразой другой мужчина средних лет. «Не стоит смотреть свысока на дочь. Сейчас просвещенное общество, и если дочери не нравится решение нашего патриарха, глава не должен навязывать свое решение. В наше время брак по договоренности уже безнадежно устарел». Потешались над Ван Хуном. ни стыда, ни совести. Этот подлец совершенно не дорожит своей репутацией. Увы, и почему в моей семье нет двух таких дочек? Кажется, вы отдаете свою старшую дочь замуж за мужчину 40 или 50 лет. Это выбор твоей дочери, необдуманный выбор. Хе-хе. Выражения лиц группы людей были странными, им не приходило в голову, что Ван Хун лгал, и глазом не моргнув. Однако все присутствующие понимали смысл поступка Ван Хуна. Редкий товар стоит продать подороже. Обе сестры Ван считались самыми ослепительными жемчужинами Северо-Запада, это признавали все. Множество молодых людей, представителей боевых искусств Северо-Запада, были очарованы двумя сестрами, и они надеялись на ответное чувство. Сейчас молодые люди сидели во внешнем дворе и в тоске пили вино. Гости пребывали бесконечной чередой. На сегодня было намечено только заключение брачного контракта, действительный обряд бракосочетания требовал еще времени для подготовки и организации. Бэй Фэн с двумя спутниками подошли к усадьбе семьи Ван и вручили приглашение. Встречающие почтительно пригласили их во внешний двор. Бэй Фэн со своими людьми заняли свой стол и с интересом начали осматриваться. Клан Хэлань прибыл. Раздалось снаружи громкое объявление. После этого наружу вышел Ван Хун, а за ним важнейшие члены семьи. Для семьи Ван выкуп за невесту от семьи Хэлань были почти божественными. Они вручали в семью Ван свои накопления трех поколений за несколько сотен лет. Это было очень много, это значило, что сила клана вырастет прыжком. Выражение лиц сестер Ван Юянь и Ван Юиди свидетельствовало об их скрытом недовольстве. Во двор вошла группа мужчин и женщин, одетых как первобытные люди. Вошедшие принесли с собой сундук с ресурсами. Вошедшие мужчины и женщины были одеты в шкуры животных и одежду из грубого полотна. На лицах женщин можно было увидеть странные полосы, которые можно было понять либо как руны, либо как бессмысленное граффити. Вошедшие направились прямо ко входу во внутренний двор, но Ван Юянь воспротивилась и осталась стоять во внешнем дворе. У сидящих молодых людей посветлело в глазах, пусть старшая сестра и выходит замуж, но есть еще и младшая. Мистик один, пригласи ее сюда. Бэй Фэн сделал маленький глоток чая и безразличным голосом отдал распоряжение мистику один. Сделаю. Мистик один удивилась, неужели Бэй Фэну нравится эта женщина? Хм, ничем не лучше меня, разве что грудь побольше. Мистик один от возмущения надула щеки. На ее взгляд, Ван Юянь выглядела не очень. Мой босс хочет видеть вас. Пойдемте со мной. Мистик один приблизилась к Ван Юяне и обеими руками легонько развернула ее к себе лицом. Лицо мистика один не выражало никаких эмоций, а голос был пустым. «Ты кто?» Ван Юянь опешила. Ей показалось, что эта девочка относится к ней недружественно. Но все-таки она последовала за мистиком один к столику, за которым сидел Бэй Фэн. Она была на территории дома Ван и никого не боялась. «Давно не виделись», — произнес с улыбкой, глядя в лицо женщины, Бэй Фэн. Прошло несколько лет и маленькая девочка несколько повзрослела. Сам он не чувствовал никаких изменений, он забыл, что ему самому уже почти 30. «Вы?» – после некоторого замешательства, нерешительно спросила Ван Юянь. «Когда-то в большом каньоне Ерлунг Цангпа вы, можно сказать, спасли мне жизнь. И сейчас, когда я получил приглашение, вы меня не узнаете?» Усмехнувшись, спросил Бэй Фэн. Голова у Ван Юянь немного закружилась. Она села напротив Бэй Фэна, не веря своим глазам. Она представить себе не могла, что за несколько прошедших лет человек может так сильно измениться. Глава 374. Убери руки. Словно в садах водяного города, гости стояли группами по 2-3 человека и беседовали. Ни один человек не знал, что делать, но в любом случае, с виду все были очень заняты. Пара красивых глаз Ван Юянь снова и снова разглядывала Бэй Фэна, ей было любопытно, как может человек настолько измениться. Вспоминая, что, когда это было в Гранд Каньоне Ерлунг Цангпа, Бэй Фэн выглядел как острый меч, и это было ни с чем не сравнимо. Но теперь он казался обычным человеком. И хотя он на вид был молодым, но Ван Юянь чувствовала, что его потрепала жизнь. Это не имело никакого отношения к возрасту, но имело отношение к жизненному опыту. Это тот эликсир, который я обещал вам дать, и он не уступает по качеству королю грибов. Это эликсир дракона и тигра. Если мастер примет этот эликсир, он со 100% вероятностью достигнет уровня врожденных качеств. Конечно, его недостатки также очевидны. Достигнув уровня врожденных качеств, он не сможет развиваться дальше. Бэй Фэн взмахнул рукавом, и на столе появились две коробки. Он аккуратно открыл коробку, чтобы показать лекарственные травы в ней, и оттуда выплыл запах эликсира. О, какой запах, хороший аромат. Это чудодейственный эликсир. Это непростое лекарственное средство. Хотя прошло только мгновение, пока Бэйфэн открыл и закрыл ящик, но запах лекарственного средства, который выплыл, все еще стоял в воздухе. Гости за несколькими столами рядом повернулись и посмотрели на коробку, стоящую перед Бэйфэном. Запах исходил оттуда. Этот эликсир действительно настолько чудесный, прекрасные глаза Ван Юй загорелись, но все же ей не очень верилось. Столько страданий из-за этих врожденных. Во всей семье Ван их всего 10, шестерым из них уже по 100 лет, а за последние 100 лет только 4 человека достигли уровня врожденных качеств, и в последние годы только Ван Хун достиг этого уровня. Достичь уровня врожденных качеств было очень трудно, и хотя Бэйфэн видел много врожденных, но все они, конечно, были разными, а сам он был очень мощным, и чем больше он расширял свой кругозор, тем мощнее становился. «Конечно, это одно из трех ваших требований, которые я вам обещал». Бэйфэн улыбнулся, посмотрев на живой и невинный вид Ван Юянь, и на сердце у него стало легче. «Подожди, я покажу это отцу». «Босс, ты действительно собираешься отдать этот эликсир дракона-тигра?» – осторожно спросил Мистик 3. «Да, я сделаю это. Для меня сегодня этот эликсир не стоит даже упоминания. Неужели ты хотел бы его принять?» – с натянутой улыбкой сказал Бэйфэн Мистику 3. «Черт возьми!» – поспешно промолвил Мистик 3, изменившись в лице. «Сам он, может, через некоторое время достигнет уровня врожденного, но принять эликсир сейчас – это все равно, что собственной рукой поставить крест на своем развитии. Приятель, я из семьи Ян, из Цинчжоу. Я не понимаю, откуда у вас этот чудесный эликсир». 3 или 5 человек подошли к Бэйфэну. Их возглавлял молодой человек с улыбающимся лицом. Он первым задал вопрос Бэйфэну. «С горы Лунхушень». Бэйфэн сделал глоток чая и нахмурился. Этот чай был хорош, но у него не было вкуса, которого ему хотелось. «Интересно, не хочешь ли ты продать его? Я предложу тебе хороший обмен. Как насчет 3-3-уровневых эликсиров?» Лицо Ян Фэна было честным и искренним, люди чувствовали к нему симпатию. Однако Бэй Фэн не обратил внимания на Ян Фэна. Он отдыхал, прикрыв рукой глаза и ни на что не обращая внимания. «Уберите руку, иначе я убью вас». Ян Фэн увидел, как Бэй Фэн прикрыл глаза, и его сердце возненавидело Бэй Фэна. До сих пор никто не осмеливался игнорировать его. Он хотел открыть коробку, чтобы посмотреть, какой там эликсир, и ему было все равно, согласен ли с этим сам Бэйфэн. Его пальцы еще не успели коснуться нефритовой коробки, как его ушей коснулся звук холодного, безжизненного голоса. Ян Фэн застыл, а затем опустил руку и смерил Бэйфэна взглядом. Хотя у него были седые волосы, но он был молод, двое сопровождавших тоже были молоды, похоже, это чей-то наследник семьи. Оценив Бэйфэна, Ян Фэн холодно усмехнулся. Этот человек посмел разговаривать с ним в таком тоне, а сила семьи Ян не хуже, чем у семьи Ван. Какая наглость. Мой молодой мастер с удовольствием покажет тебе, что разговаривать с ним большая честь для тебя. Из-за Ян Фэна выступил мужчина средних лет. Он выглядел обычным. Впечатляла только пара его красных ладоней. Если уж на то пошло, в таком случае, пожалуйста, дядюшка Ян, помоги мне взять эликсир и взглянуть на него. Ян Фэн кивнул мужчине средних лет, подавая ему знак. Ян Тилань подошел к столу и протянул руку, чтобы взять нефритовую коробку. Бэй Фэн даже не поднял глаз. Со стороны казалось, что Бэй Фэн не смеет даже слова сказать. От Ян Тиланя шел сильный импульс энергии. Он, как печка, излучал клокочущую волну зноя вокруг себя. Ян Тилань был сильным мастером-воином и далеко не самым слабым воином среди мастеров Китая. «Раз уж ты протянул руку, твоя рука здесь и останется». Когда Ян Тилань уже почти прикоснулся к нефритовой коробке, его лицо внезапно изменилось. Он так и не понял, что случилось, когда темно-красный хлыст появился на его руке. «Разрезать». А Мистик Один улыбнулась прямо ему в лицо, но ее глаза оставались холодными, как лед. В одно мгновение кнут взметнулся, как змея, и затянулся вокруг руки Ян Тиланя. Без видимых усилий правая ладонь Ян Тиланя была отрезана вместе с его запястьем. Истошный вопль огласил всю усадьбу. Следует сказать, что у достойного мастера и голос оказался громким. Поток крови пролился из руки Ян Тиланя на землю, он весь покрылся крупными каплями пота, но его сила воли была удивительно сильной. Крик неожиданно прервался, Когда Ян Тилань быстро нажал несколько точек на плечах, и кровь постепенно перестала течь. «Дерзкий, черт возьми, ты спровоцировал семью Ян, и сегодня тебя ждет настоящий ад». Ян Фэн рассердился, он не думал, что другая сторона действительно ударит, и этот удар действительно убьет в человеке мастера. Вся сила Ян Тиланя была в его ладони, и даже если ладонь его руки снова присоединить, все равно сила значительно уменьшится. «Прекратите!» Пересиливая боль, закричал Ян Тилань, увидев, что Ян Фэн собирается дать команду на бой пяти или шести своим воинам. «Дядюшка Ян», Ян Фэн развернулся и озадаченно посмотрел на Ян Тиланя. «Произошло недоразумение, пожалуйста, простите старика», — вежливо произнес Ян Тилань. Лицо Ян Фэна побелело. Человек, который мог сделать Ян Тиланя таким уважительным, определенно являлся врожденным воином. Но, глядя на лицо мистика один, у него невольно всплывал вопрос: как могла такая молодая девушка быть врожденным воином? Несмотря на могущество семьи Ян, он не хотел оскорблять врожденного воина без причины, кроме как под угрозой смерти. «Следует избегать преступлений, караемых смертной казнью. Возьми себя в руки и остановись», — скомандовал Бэй Фэн. «Слушаюсь». Мистик один кивнула, спрятала свой темно-красный кнут за спину и развернулась лицом к Ян Фэну. «Я сын главы семьи Ян. Как ты смеешь? В моей семье не меньше 10 врожденных воинов. Ты своими действиями подталкиваешь мою семью принять тебя на служение до самой смерти. Но я этого не допущу, только через мой труп». Посмотрев на мистика один, стоявшую рядом, Ян Фэн поспешно отступил назад, спрятавшись за группу из пяти или шести человек. Его глаза были полны ненависти. Ян Фэн подумал, что нужно подождать, пока не подойдут старейшины, ведь в их команде есть врожденные воины, а когда они объединят силы своих отрядов, опасности для него уже не будет. Глава 375. Еще одно предложение. Многие из гостей, услышав истошный вопль Ян Тиланя, кинулись в их сторону. Увидев разыгравшуюся сцену, они вытаращили глаза и раскрыли рот от изумления. Из какой бы семьи он ни был, он очень жесток. Да, вот уж действительно нахальный. Сегодня у рода Хылань с семьей Ван такой торжественный день, а он посмел дать волю рукам. Другая сторона, это молодое поколение семьи Ян, переговаривались подошедшие на место происшествия мастера. Да, этот молодой человек является наследником семьи Ян. Не смотрите, что он такой добродушный и улыбчивый на вид. На самом деле его ум более ядовит, чем у кого-либо другого. Согласен с вами, этот негодник считает других идиотами, притворяясь, что он простой и общительный. На самом деле он очень недалек. Два человека среднего возраста переговаривались вроде бы тихо, но все же достаточно громко, чтобы их слышали люди, стоящие рядом с ними. Тем не менее, ни один из них не испытывал ни малейшего страха. Оба они находились на пике уровня мастера, в полушаге до уровня врожденного. Но как они могли поставить на место наследника семьи Ян, который еще даже не вырос, а кроме того, их социальное положение сильно отличалось от семьи Ян? Ван Хун приветствовал гостей во дворе. Это были большие семьи, достойные приглашения их во внутренний двор. 40 или 50 человек, которые прибыли, были врожденными воинами. «Отец, мне нужно кое-что тебе сказать». Ван Юянь вошла во внутренний двор и потянула отца за рукав в сторону. «Ну что там у тебя? Я очень занят». У Ван Хуна был сложный комплекс чувств. Он чувствовал себя немного неуютно. «Отец, ты помнишь, как мы с сестрой отправились в Гранд Каньон Ерлунгзангпа? Я там спасла одного мужчину, и он обещал мне выполнить 3 просьбы. Сегодня он пришел», — волнуясь, произнесла Ван Юянь. «Ну, и что не так?» Ван Хун посмотрел на дочь, нахмурился и подумал, что надо бы поплотнее закрыть дверь, иначе возле его дочери появится новый щенок. Он принес 2 эликсира, с помощью которых, по его словам, мастер может достичь уровня врожденных качеств, — произнесла Ван Юянь с некоторым колебанием. Она не очень в это верила, потому что никогда не слышала о подобных эликсирах. Как это? Неужели это эликсиры дракона и тигра? Но получить хотя бы один такой эликсир очень трудно, не говоря о том, что отдавать кому-то сразу пару. Безусловно, ты, Юянь, что-то не поняла. Про себя Ван Хун отметил Бэй Фэна, как изрядного лжеца. Что там происходит? В это время послышался вопль Ян Тинланя, который перекрыл шум во внешнем дворе. Затем раздались другие вопли, и Ван Хун наморщил брови. Сегодня, в такой важный для семьи Хун день, не должно было быть непредвиденных ситуаций. Не договорив с Ван Юянь, Ван Хун поспешил во внешний двор. Невероятно! К кто осмелился устроить беспорядок. Если это не преднамеренно, то я готов забыть, а если это сделано специально. Кучка стариков радостно улыбалась, они были готовы к любому инциденту, лишь бы посмеяться. Во всяком случае, пока мы стоим, я готов пойти и посмотреть, что там происходит. Предложил один из них и взял на себя инициативу разобраться в инциденте во внешнем дворе. «Не волнуйтесь, мой помощник знает меру и не дойдет до смертоубийства». Улыбаясь, Мистик Один повернулась лицом к отскочившему Ян Фэну. Она продолжала преграждать путь ему и 5-6 его мастерам, которые выжидали, готовясь применить силу. «Остановите ее». Ян Фэн заглянул в глаза Мистика Один и ужаснулся. В ее глазах не было ничего, кроме льда, словно он смотрел в глаза покойника. Щелк, шипение. Мистик Один увидела приближающихся людей и в одно мгновение влила энергию Ци в свою плеть. Ее плеть приобрела красный цвет и словно ожила, став похожей на тигрового ужа. Плеть закружилась в воздухе, от высокой скорости почти превращаясь в тень. Несколько человек, которые слишком приблизились, стеная и охая, бросились обратно, расталкивая окружающих. В этой панике, сопровождаемой испуганными криками, были разбиты несколько столов и стульев. Шипение. Те, кто до этого не видел Мистика Один, не ожидали, что эта маленькая девочка окажется настолько сильной и безжалостной. На лице пострадавших осталась отметина от удара истинной Ци, смешанной с энергией источника зла. Людям казалось, будто они валятся с ног от бессилия. Энергия источника зла вторглась в тела этих людей и опутала их. Неизвестно, почему, но энергия источника зла не оказывала никакого влияния на тело Мистика Один и ее товарища. Для других она превратилась в своего рода яд, который разъедал кости и мышцы. Даже незначительная отметина приносила бесконечные страдания, люди больше не могли сражаться. «Остановитесь!» Мистик Один прекратила вращение плети, и та в один миг стала похожа на длинное копье, направленное в область Дантянь Ян Фэна. Издалека донесся громкий крик. Мистик Один остановилась и посмотрела в его направлении. Оттуда приближались воины, равные ей по силе, и даже один более сильный. Не факт, что в реальной стычке они могли ее одолеть, хотя она была на начальном периоде врожденности, ее тренированное тело обладало силой врожденного мастера на пике начального периода. «Дядюшка, арестуй этих убийц. Они хотели убить меня и осмелились затеять драку в такой день», — закричал Ян Фэн, с испугом глядя на кончик красного кнута. Он увидел приближающегося Ван Хуна и тут же завопил. «Молодежь, из какой вы семьи? Вы осмелились испортить день торжественного события. Вы должны мне подчиниться». Ван Хун в душе не уважал Ян Фэна, но семья Ян была их союзником. Кроме того, компания Бэй Фэна осмелилась устроить беспорядок, и это вызывало у него неудовольствие. «Мистик Один, объясни ему», — холодно произнес Бэй Фэн, открыв глаза. «Хи-хи, ты хочешь пояснений?» Мистик Один засмеялась, и кончик хлыста мгновенно проткнул область Дантянь Ян Фэна. «А-а, когда область Дантянь разрушена, рассеивается внутренняя сила человека, и от этого тело Ян Фэна было выведено из строя. Такого рода страдания более непереносимы и болезненны, чем от рассечения кожи простым ударом плетки». Наглец. Ван Хун был в ярости. Он не ожидал, что пришельцы будут настолько наглыми и продолжат драку даже в его присутствии. Молодой мастер обнаглел. «Отвали». Не ожидая, пока Ван Хун сделает какое-либо действие, издалека донесся голос, сила которого внушала страх. Огромный поток ярости накрыл окружающих, подобно темному облаку. «Ой, старший, мой Дантянь разбит, убей их». Старик из числа присутствующих помог подняться на ноги Ян Фэну и, осмотрев полученную травму, покачал головой от дурного предчувствия. Последовавшие слова Ян Фэна только подтвердили его догадки. «Теперь факт травмы будет рассмотрен семьей Ян», — процедил слова сквозь зубы старик, подавив гнев против Ван Хуна. «Твою мать, какая фигня. Ван Хуну приходится участвовать в собачьей грызне, пока другие спокойно сидят за столом, наслаждаясь. Вот уж нежданная беда, свалившаяся с неба». Но Ян Фэн не собирался откладывать решение конфликта на будущее, ведь инцидент имел отношение к семье. «Как вы хотите умереть?» — спросил старик у Бэй Фэна и его спутников. Одежда на старике развивалась, издавая свист из-за потоков истинной Ци. Бэй Фэн посмотрел на старика и указал пальцем на точку за ним. Бум. И потом, и больше ничего нет. В том месте, где стоял старик, теперь была широкая и глубокая дыра. «Здесь кто-то что-то говорил, я хотел бы еще раз выслушать ваше предложение». Бэй Фэн не двигался, но его тихий голос был слышен во всех уголках двора. Глава 376. Искушение. Во внешнем дворе наступила гробовая тишина, но это же врожденный воин. Куда бы он ни пошел, везде он почетный гость. И теперь врожденный воин с товарищами, фактически, придушил человека, как простого муравья. Это ошеломило группу мастеров, они мгновенно почувствовали, что при практике всегда существует опасность и нужно проявлять осторожность. Даже врожденные воины все смертны и в конце концов умирают, не говоря уже о том, что подавляющее большинство присутствующих людей являлись только мастерами. Первоначально Ван Хун обиделся, как-никак, наследник семьи Ян пострадал и потерял возможность заниматься боевыми искусствами. И хотя это было сделано не руками семьи Ван, но ответственности семья не была в состоянии избежать. И до него еще не дошло, что врожденный воин семьи Ян погиб и, от звука голоса Бэй Фэна ошеломленная толпа пришла в себя. Человек мертв, ни о чем говорить. Слишком жестоко. От врожденного не осталось даже костей. В глубине души большинство присутствующих ругали Бэй Фэна, как потерявшего стыд и совесть. Но ни один из них не осмелился открыть рот, они смертельно боялись вызвать его гнев. «Эй, отец, он здесь, это тот человек, о котором я тебе говорила». Ван Юянь последовала за Ван Хуном, когда он ушел из внутреннего двора. Наблюдая за группой людей вокруг, Ван Юянь не могла ничего понять, но ей казалось, что эти люди ведут себя как-то странно. «Большой брат Бэй Фэн, это мой отец». Ван Юянь подошла к Бэй Фэну и представила ему отца. «Ага». Бэй Фэн кивнул и больше не предпринял никаких действий. «Отец, это тот эликсир, о котором Бэй Фэн сказал, что он может сделать из мастера врожденного». Ван Юянь взяла коробку с эликсиром и подошла к Ван Хуну. Хлоп. Коробка мягко открылась, в ней лежала пилюля, размером с голубиное яйцо. И тут же богатый запах распространился по всей площади. Что это за эликсир? Может ли этот эликсир превратить мастера во врожденного? Может. Это же эликсир дракона-тигра. Во всей Поднебесной только эликсир дракона-тигра обладает таким волшебным эффектом, но после достижения врожденных качеств прогресса в развитии уже не будет. Да, это так, верно сказано, от него можно отказаться, при условии, что вы можете достичь врожденных качеств, не используя эликсир дракона-тигра. Но даже учитывая этот недостаток, достаточно много мастеров готовы ради него сломать шею, ведь немногие мастера осмелятся заявить, что они смогут достичь уровня врожденного, поскольку аура мира становится все тоньше. Все говорили много, и в то же время во все глаза смотрели на эликсир в руках Ван Хуна. Если раньше все еще могли сомневаться в достоверности эликсира, то теперь у них не было даже такой мысли. Не мог человек, способный одним тычком пальца убить сильного врожденного воина, принести две подделки и при этом перед всеми потерять репутацию. Ха-ха, не слишком ли жирно, как вы считаете, для старшего брата Яна? Разве он и так не идет на шаг впереди нас? Пусть семья развивается за счет своих сил. Врожденные мастера все подходили и подходили, и некоторые подошедшие, войдя в курс дела, высказывали свои сомнения. Многие кривились и разговаривали неохотно. Они хорошо помнили о судьбе несчастного, который был просто раздавлен пальцем. Дядюшка, тот старейшина Ян, возможно, почувствовал, что аура этого мира стала слишком тонкой и поэтому сам отправился за пределы этого края. Сказал, подрагивая губами, Фан Ишань, подойдя к своему второму дяде. Говори по-человечески. Фан Цун Цзянь хорошо знал молодое поколение и поэтому не сердился. Закопался. Честно сказал Фан Ишань, указывая на яму во дворе. Ха-ха, это действительно эликсир дракона-тигра. Глаза Ван Хуна засветились и он громко рассмеялся. Этот день действительно счастливый для семьи Ван. Выгода прямо прет в руки. Во-первых, дочь выходит замуж в семью Хылань, а младшая, выручившая несколько лет назад одного человека, в качестве компенсации получила два эликсира дракона-тигра. Обе девочки – просто талисманы счастья для семьи. Что? Эликсир дракона-тигра? Откуда он взялся? Все присутствующие были не на шутку удивлены. Получить эликсир дракона-тигра было очень тяжело и он редко встречался за пределами горы Лунхушень. Такой эликсир относился к основным сокровищам клана, которому удалось его заполучить. И уж никто его не употребляет сразу. Хотя самим врожденным мастерам этот эликсир не нужен, но есть семьи, в которых молодое поколение просто нуждается в приеме подобного эликсира. Таких семей достаточно много. Бэй Фэн ни на кого не обращал внимания, он сидел за столом и беседовал с Ван Юянь. Конечно, учитывая характер Бэй Фэна, В основном говорила Ван Юянь, а он только слушал. «Итак, твоя сестра выходит замуж, быстро летит время. Когда я впервые увидел вас обеих в деревне Цинлин, вы были еще подростками». У Бэйфэна на лице появилась легкая улыбка, он тоже чувствовал течение времени. «Но моя сестра не хочет выходить замуж в семью Хылань. По возрасту Хылань Цэньцзюнь годится ей в отцы. Но старейшины семьи продали мою сестру за ресурсы». Тон голоса Ван Юянь понизился, она чувствовала, что не в состоянии толково объяснить. «Таким образом, я все еще обязан исполнить две ваши просьбы. Если вы хотите, можете использовать еще одну просьбу, и я решу проблемы вашей сестры». Бэйфэн улыбнулся, обнажив белые зубы. «Это, я подумаю об этом». Ван Юянь была в нерешительности, она жила в семье Ван в течение многих лет и была, естественно, очень хорошо знакома с семьей Хылань. Всего лишь 3 или 5 кланов были сильнее этой семьи. Поэтому Ван Юянь боялась втягивать Бэйфэна в разборки с этим кланом. «Хорошо, дайте мне знать, когда вы что-то решите». Бэйфэн кивнул, а его лицо все еще улыбалось. Вскоре после того, как Ван Хун определил подлинность эликсира дракона-тигра, трио Бэйфэна было приглашено пройти во внутренний двор. У Ван Хуна осталась еще одна головная боль. Он не знал, как лучше объяснить все семье Ян. С одной стороны, это его собственный союзник. С другой стороны, он получил сразу 2 эликсира дракона-тигра, что было эквивалентно получению 2 врожденных воинов. Ван Хун решил проигнорировать этот вопрос и вернуться к нему как-нибудь потом. Во всяком случае, семья Ян находится далеко отсюда. А если семья Ян будет биться с Бэйфэном, то сам он не будет иметь к этому событию никакого отношения. Скоро наступил полдень, и гора различных изысканных блюд, приготовленных руками шеф-повара из кучи горных деликатесов и дичи, распространяла поток всевозможных ароматов. Следуя за рослым мужчиной с завитыми усами, появилась Ван Юйди, одетая в синее платье. Мужчина, 1,2 метра ростом, был значительно выше Ван Юйди. Под темно-желтой кожей бугрились мускулы, а на его лице светилась улыбка. Ван Юйди натянута, через силу улыбалась, она находилась в прекрасном возрасте, когда еще могла наслаждаться жизнью, но вот-вот станет замужней женщиной. Она безмолвно сопровождала человека, который выглядел таким грубым и старым. В такой ситуации ни один человек не мог быть счастливым. Сестра, сестренка, сестры обнялись и расплакались. После сегодняшнего дня они расстанутся, и Ван Юйди уйдет вглубь гор Хыланьшень, следуя за Хылань Цаньцзюнем. Вы хотите, чтобы ваша сестра осталась? Хотите, чтобы сестра имела счастливую жизнь? Для этого потребуется только одно ваше желание, и я избавлю вашу старшую сестру от подобных мук. Тихо шепнул Бэйфэн совсем рядом с ухом Ван Юянь. Что? Ван Юянь развернулась и посмотрела в сторону говорившего. Она посмотрела на него и кивнула головой в знак того, что согласна с предложением Бэйфэна, но в душе она терзалась сомнениями. Глава 377. Ты не можешь ее ударить. Во внутреннем дворе находилось всего несколько десятков человек, но каждый из них был человеком с большим весом. В это время слуги разносили лечебное питание, которое источало соблазнительный аромат. А Бэйфэн, словно дьявол из бездны, соблазнял Ван Юянь и вел с ней торг. Ван Юянь молчала и ничего ему не отвечала. Бэйфэн не говорил много. Рыбка уже попалась на крючок, и теперь надо было просто выждать. Во внутреннем дворе гости сидели группами по 3-5 человек, а Бэйфэн с мистиками занимали отдельный стол. На столах стояло много блюд из ценных пищевых продуктов, но среди них не было ни одного, которое содержало хотя бы намек на жизненную энергию. В лучшем случае, это была пища с лекарственными травами. Прошло не так много времени, появились слуги с маленькими горшочками в руках и поставили перед каждым сидящим за столом. Как только была открыта крышка горшка, оттуда ударил в нос поток потрясающего аромата. Неужели это яйцо демона? Интересно. Бэйфэн улыбнулся и посмотрел на одно из яиц, размером с яйцо голубя. Но главным блюдом был не сам голубь, а это, казалось бы, непривлекательное на вид яйцо, которое с трудом уступало такому лекарственному средству, как женьшень и ему подобным. Это был класс еды типа эликсира первого уровня. Даже тысячелетний женьшень можно рассматривать только как эликсир первого уровня. Специальный мутировавший тысячелетний женьшень мог достичь второго уровня, и многие века оба они считались лекарством. А этот голубь в северо-западной части Китая относился к уникальному виду. Это был так называемый кровавый голубь. Смешанное питание этих голубей в 8-10 раз было выше, чем у обычных. С того времени, Когда голуби были еще птенцами, их вскармливали женьшенем, купенной сибирской, грибом фулин и другим подобным лекарственным сырьем. Можно сказать, что, когда кровавый голубь вырастал до съедобного состояния, никто не знал, сколько травы он на этот момент съел. И стоимость такого голубя достигала миллиона. На столы было подано с десяток голубей и, по нынешним временам, это очень много. Бэй Фэн не знал, от какой птицы это яйцо и какую ценность оно из себя представляло. Он вырос из этих штанишек. На него уже не действовали эликсиры первого уровня. Конечно, учитывая стоимость этих поданных продуктов питания, доход от угощения знатных людей был чистым убытком. Сейчас это блюдо считалось очень известным. Оно получило даосское название «Цзыму», или «Мать и дитя». Иными словами, для этого блюда использовались голубка и ее яйцо, отсюда и название. Даосское блюдо улучшили добавлением овощей и зелени, которые также полезны для человеческого организма. На самом деле, эти сложные пищевые продукты могли вызвать носовое кровотечение у людей со слабым здоровьем, если они слишком быстро, одним глотком, съедят это блюдо. Бэй Фэн осторожно отрезал маленький кусочек мяса голубя и положил его в рот. Мясо было не такое мягкое, как у обычных голубей, но достаточно мягкое, нежное и ароматное. Шкурка была запечена до коричневого цвета, а мясо было розовым. Бэй Фэн медленно жевал, неторопливо оценивая вкус. Хотя мясо кровавого голубя не отличалось хорошим качеством, но оно имело особый душистый аромат. Но это все было вызвано длительным особым питанием этих голубей лекарственными травами на протяжении нескольких лет. Аромат этих трав впитался в плоть и кровь голубя, но Бэй Фэну нравился его запах, напоминающий эликсир. Яйцо имело розовый белок, по которому причудливо бежал узор из прожилок. Он напоминал современную пейзажную живопись. Очистив яичную скорлупу палочками для еды, он мягко взял розовое яйцо и почувствовал удивительную эластичность яйца. Если внимательно посмотреть, на яйце можно было увидеть много тонких пор. Когда он легонько укусил гладкий белок и розовый яичный желток, во рту вспыхнул изумительный, несколько своеобразный вкус и аромат. Не было резкого запаха, как, например, от мяса или рыбы, а своеобразный вкус, весьма странный, был захватывающим. Яичный желток не был сухим, он был насыщен бульоном. Казалось, что те поры, которые он видел раньше, предназначены именно для того, чтобы бульон голубя проникал в яйцо. Бэй Фэн чувствовал себя неплохо. Исходный материал был первоклассным, а шеф-повара, которые готовили блюда, тоже очень хороши. Их можно было упрекнуть разве что в том, что использовали мало зелени для украшения блюда. Что касается других блюд, ради них Бэй Фэн даже не шевельнул палочками для еды. Причина очень проста. Люди обычно ходят в ресторан, чтобы просто поесть, а некоторые ходят в ресторан, чтобы попробовать особые фирменные блюда, и делают это для приобретения опыта. Ведь если их позовут есть хлебец из дешевой муки или есть что-то в сухомятку, они определенно этого не сделают. То же самое относилось и к Бэй Фэну. После того, как он ел блюда, приготовленные из мяса демонов высокого порядка, обычные блюда Бэй Фэна не интересовали. Более того, учитывая аппетит Бэй Фэна, если бы он ел обычные блюда, тогда ему бы только и оставалось, что есть с утра до вечера, не останавливаясь. Обычная пища просто не могла удовлетворить его потребление энергии, а сильное тело нуждалось в питательной еде. Прошло время, и вскоре все закончили есть. Обычные блюда на столике Бэй Фэна так и остались стоять, их не съели даже мистики 1 и 3. Бэй Фэн улыбался, он предвкушал, что хорошее представление вот-вот начнется. Хлань Цунь Цзянь с Ван Юйди уже собрались уходить с Ван Хуном. «Сестра, вы действительно хотите выйти замуж в семью Хлань?» — решительно спросила Ван Юйянь, бросив короткий взгляд на Бэй Фэна и подойдя к Ван Юйди. «Разве можно что-то сделать, если даже я не хочу? Теперь, когда мы уже помолвлены и получены сговорные дары от семьи Хлань, ты, сестра, лучше позаботься о своем будущем», — сказала со смехом, сделав усилие над собой, Ван Юйди. «Так ты не согласна, тогда ты не выйдешь замуж». Ван Юйянь улыбнулась. «Дерзкая девчонка, из этой лодки уже не выпрыгнешь, ничего уже нельзя изменить». Ван Юйди покачала головой, она видела, что ее сестра слишком наивна. «У тебя есть хорошая идея, смотри, твоя сестра скоро уедет», добавил жару Бэй Фэн, услышав разговор между ними. «Лучше умереть. Старший брат Бэй Фэн, вы должны мне желание». «Отец, моя старшая сестра не может выйти замуж в семью Хылань». Услышав слова Бэй Фэна, Ван Юянь выдала короткую тираду и притопнула ногой. В зале прозвучал ломкий, как у Иволги, голос. Ван Хун улыбнулся и заговорил с Хылань Цяньцзюнем. И хотя ему не нравился Хылань Цяньцзюнь, но семья Ван согласилась, и у него не было никакого выхода. Он мог только надеяться, что Хылань Цяньцзюнь будет хорошо относиться к его дочери. «О чем ты говоришь? Перестань скандалить!» Ван Хун помрачнел, он не ожидал, что его младшая дочь так неожиданно взбунтуется. «Я сказала, что моя сестра не товар, и только она сама должна быть хозяином своей жизни». Ван Юянь не заботила мрачное лицо Ван Хуна, сейчас ее беспокоило только счастье ее сестры. «Ты не можешь здесь говорить. Эй, кто-нибудь, сюда, отведите девушку в ее комнату», — сказал Ван Хун двоим мужчинам позади него. «Подождите минуту». Хылань Цяньцзюнь остановил двух мастеров семьи Ван, которые уже готовы были действовать, и отправился к Ван Юянь. «Я действительно люблю твою сестру, я отдам свою жизнь, чтобы защитить ее. Я знаю, что тебе грустно расставаться с твоей сестрой, но ты можешь часто приезжать на гору Хыланьшинь в качестве гостя, или я буду приезжать к тебе вместе с твоей сестрой». Голос Хылань Цяньцзюня был полон искренности. «Сестренка, хватит скандалить. Старшая сестра вернется». Ван Юйди с залитым слезами лицом начала увещевать ее. «Вы говорите, что любите мою сестру, но вы когда-нибудь спросили, любит ли она вас? Вы твердите, что любите мою сестру, и это ваша любовь». Ван Юянь уже ничего не волновало, она засыпала Хылань Цяньцзюня тысячу вопросов. «Я...» Хылань Цяньцзюнь молчал, он открыл было рот, но так ничего и не сказал. «Хлоп, в моем присутствии ты не ударишь человека». Ван Хун дрожал от гнева, он не ожидал, что его всегда славная и благоразумная младшая дочь будет настолько строптивой сегодня. И он поднял руку на Ван Юянь. Но внезапно на поле действия появился еще один человек. Он встал перед Ван Юянь, перехватив руку Ван Хуна. Глава 378. Разумный выбор. Группа врожденных воинов во внутреннем дворе с оживлением наблюдала за возникшей суматохой, по их лицам скользили улыбки. Все эти воины, которых пригласили на банкет, были союзниками семьи Ван. Ван Хун хотел влепить пощечину Ван Юянь, только потому, что она его разозлила, устроив скандал. А теперь, поскольку все, что могло случиться, уже случилось, Ван Хуну только и оставалось, что приложить все усилия, чтобы облегчить жизнь его дочери, Ван Юйди, в будущем. Потому что из-за сегодняшнего скандала, если вдруг Хылань Цяньцзюнь окажется ограниченным и мелочным человеком, то он впоследствии мог бы сделать жизнь Ван Юйди невыносимой. Но его ладонь зависла в воздухе, потому что белая, как нефрит, ладонь, как железными клещами, намертво схватила его руку. «Вы что, собираетесь вмешаться в дела моей семьи?» Глаза Ван Хуна сжались, потому что скорость движений Бэйфэна была настолько быстрой, что он скорее почувствовал, а не увидел, как что-то мелькнуло перед глазами, и вот уже Бэйфэн появился на месте событий. Но Ван Хун испугался, ведь у него в клане был ни много, ни мало, десяток врожденных воинов. Человек средних лет, стоящий за Ван Хуном, выступил вперед, но Бэйфэн только кинул на него безразличный взгляд. «Я обещал твоей дочери исполнить три ее просьбы». Ее второй просьбой было остановить брак между семьями Ван и Хылань. Улыбнулся Бэйфэн. Толпа воинов, стоявших вокруг, от такой наглости словно взбесилась. Вот уж, воистину, этот человек, самонадеянный глупец. Кто этот человек? Он осмелился одновременно оскорбить обе семьи, и Хылань, и Ван. Ха-ха, редко можно увидеть, чтобы ублюдок Ван Хун так осрамился. Хорошее представление. Группа врожденных воинов не вмешивалась. Они просто сидели и наблюдали за разразившимся скандалом. «Учитывая, что вы преподнесли эликсир дракона-тигра, если вы тотчас уйдете, я буду считать, что ничего не произошло». Сквозь зубы выдавил из себя Ван Хун. Он развернулся в сторону Ван Юяни и устремил на нее взгляд. Ван Юяни испугалась и спряталась за спиной Ван Юйди. «О, интересно, а на каком основании вы так со мной говорите?» «Как будто о пустяке», — задумчиво произнес Бэйфэн. Он уже давно отпустил руку Ван Хуна. «Хас, ты хочешь стать врагом семьи Ван? Увы, молодой, ладный, горячая кровь. Странно, но почему мне кажется, что мы с этим парнем знакомы?» — высказал сомнение один из троих врожденных, стоявших отдельной группой. «Молодой человек, вы, конечно, весьма сильны, но поступаете нехорошо, провоцируя семью Ван». Ван Хун с трудом сдерживался. Он был взбешен до крайности. Его истинная ци пришла в движение, отчего его одежда затрепетала, словно под ветром. «Не надо устраивать конфликт в семье, Ван, пусть твои старшие последят за тобой и отправят тебя домой». Во двор вошли 12 стариков врожденных воинов, и один из них обратился с речью к Бэйфэну. Говоривший выглядел очень сильным, а его глаза были наполнены светом. «Я говорю, что нельзя устраивать помолвку личным решением. Если Ван Юйди действительно скажет, что ей нравится Хылань, тогда мне все равно». Бэйфэн произнес это ровным голосом, не переставая смотреть на приближающуюся группу. До этого момента Хылань Цэньцзюнь был просто зрителем, позади него стояло четверо врожденных воинов, и он с самого начала не мог подумать, что найдется человек, который посмеет стать у него на пути. Так вот, в итоге, один врожденный на пике среднего уровня, два врожденных среднего уровня, 10 врожденных начального периода. Жаль, но в конечном счете, это слишком слабо. Одним взглядом Бэйфэн оценил силы противника. Он легко чувствовал уровень совершенствования всех воинов. Бэйфэн больше ничего не говорил и в один миг взорвался импульсом силы. Колоссальный поток ци и крови огромным факелом взвился к небесам. Как после взрыва бомбы, сформировалось грибовидное облако бестелесной, невидимой ци и крови. Поток колоссальной энергии, бурля и клокоча, заслонил небо и покрыл землю. Скрип. Все окружающее пространство затряслось, как при землетрясении, а от стоявших в удалении домов послышался скрип. Топ, топ. Стоявшие вблизи Бэйфэна люди попятились назад, отступая перед таким сильным противником. В их глазах Бэйфэн словно превратился в доисторического зверя, распространяя вокруг себя атмосферу враждебности. Откуда такая мощь? Кто этот человек? У него, без сомнения, уровень божественного мастера. Все вокруг охренели. Этот парень, ходячая пороховая бочка, он готов взорваться от малейшей искры. Сперва толпа намеревалась поглазеть, оставаясь безучастными зрителями, но теперь странный молодой человек был единственным, кто среди шумного сборища внешне оставался безучастным. Нет, он не божественный мастер, он небесный мастер, живая легенда. Хылань Цэньцзинь столкнулся с посланником богов, сказал Хылань Цэньцзинь. Он переживал сложные чувства, это был вовсе не божественный мастер. В роду Хылань было 3 божественных мастера, но сила Бэйфэна в восприятии Хылань Цэньцзиня значительно превосходила мощь этих божественных мастеров. Поэтому он тут же, без колебаний, поклонился Бэйфэну.